Вопрос 465. Верно ли, что на стенах одного из индийских храмов есть надписи «Своеобразные заповеди для мужчины и женщины», взятые они из Камасутры? Двое мужчин на пляже смотрят на лежащую девушку. Какие формы? Девушка ленива. А что формы без содержания? Из придуманных анекдотов. Да, такие надписи есть. Первое. Женщина создана для мужчины и должна быть ему верна. Вторая. Мужчина – властелин женщины и раб ее любви. По Камасутре начало любви – познание, середина любви – любовь, конец – богатство. Влечение человека имеет три источника – душу, разум и тело. Влечение души порождает дружбу, ума – уважение, тело жаждет близости. Два наслаждения у радости – владеть и терпеть. Два наслаждения у тела – терпение и прикасание, выражающее нетерпение близости, ожидание обладания. К любви ведет скрытое напряжение тела и страсть. Любовь несет восторг, облегчение и нежность. Чаша любви будет всегда полна, если пить ее с наслаждением. О Камасутре я еще буду рассказывать. А сейчас просто запомните эти советы, своеобразные установки древних, которые полезны и сегодня.